Глава 25. Ярость ночного дракона. Алиану как огнем обожгло. Она вернулась к заколоченному окну. Подлый обман тяжести лежал на душе. Мерцал багровым жаром. Она сунула письмо в карман. Оно больше не ободряло, как раньше, а раздражало, будто положенный не на место стежок. Что, если ее обещание бабушке Маре подстроила мачеха? Рейна не стала бы возиться с поделкой письма. Рейд со всем существом презирал Алиану и не понимал, зачем она нужна, разве только чтобы было кого дразнить. Если мачеха подделала бабушкино письмо, что сказала бы на это старая женщина? Что подумала бы об Алиане, застрявшей в этом пыльном городишке? Ее путь явственно обозначился перед глазами. Его больше не затемняли долги и обязательства. Раз дверь заперли снаружи, надо выбираться через окно. Пусть оно и забито накрепко. Она поспешила к окну, провела по доскам рукой. Все как было, ни одной лазейки. Гвозди держали крепко. Алиана развернулась, пошарила в темноте. Вышивальная шкатулка бабушки Мари стояла на столике. Она выдвинула верхний ящик, пробежала пальцами по пакетикам с иголками до... Вот они, две толстые иглы, скрепленные уголком, чтобы распарывать швы. У бабушки Мари инструменты не отличались блеском и тонкостью, как те, что в каталогах для вышивальщиц. И Алиана раньше не раз подумала добыть старушке новые, модные, только не сумела наскрести монет. «Это пригодится исправлять, если что-то вышло неправильно», — говорила бабушка Мари. Алиана присмотрелась к ржавым железкам. «Им еще можно работать?» «Понимаю, красоты в них нет, и правда, они основательно заржавели, но свое дело делают. Иногда, чтобы понять настоящую цену вещи, надо судить не по наружности». Бабушка Мари будто заранее знала, какую дорогу Алиане однажды придется выбрать. Алиана сжала медную рукоять и другой рукой нащупала головку гвоздя, холодный кружок в занозистом дереве. Вот оно. Затаив дыхание, она осторожно поддела гвоздь. Металл скрежетнул по металлу. Она зажала головку иглами и потянула. «Скрж!» Звук был ужасный, словно она проскребла по железу ногтем. Алиана сглотнула, постояла, вслушиваясь в тишину гостиницы. Ни звука. Повезло, Рейца не проснулся. Она намного осторожнее поддела иголкой следующий гвоздь и стала тянуть потихоньку, пока он не вышел настолько, что дальше можно было выкрутить. Обернув руку тряпкой, она вытащила и его. Доска поехала вниз, и Алиана с замиранием сердца подхватила ее, чтобы не стукнуло. Она выглянула в узкую щель между набитыми на окно досками. Ничего особенного не увидела, но все существо ее наполнилось новой решимостью. Лунный луч и темное, истинно черное небо. Выход. Мир был так близко, только руку протяни. Алиана жала зубы, не отрывая глаз от вольного мира. Она выберется. Она добьется правды. Понемногу, дощечка за дощечкой. Еще одна доска поддалась. Вторая, третья. Никак не успеть отодрать все до рассвета, но она постарается. Она не кто-нибудь. Она заставляла себя служить другим людям, которых никогда не уважала. Правда, мачеха давала ей пропитание, крышу над головой. Но каждый ее дар был снабжен шипами. За каждый от нее чего-то ждали. Ничего не давали по любви, не требуя платы. Это была обдуманная сделка. А любить ее мачеха никогда не любила. Не то, что Нелла и Сао Каба. И уж точно не то, что бабушка Мари. Гнев прибавил сил. Алиана грубо отодрала следующую доску и встретила взгляд зависших в воздухе глаз. Она проглотила крик. Доска стукнулась об пол чердака, но Алиана этого не услышала. Знакомые карие глаза улыбались ей из окна. «Давно не виделись?» «Нелла», — ахнула Алиана. «Как же, как?» Ведьма одним взмахом палочки сорвала доски до самого пола. Они упали на землю густой тучи пыли. Девочка скользнула внутрь, отставив метлу, и крепко обняла Алиану. «Давай, передавай мне вещи». Она тревожно оглядела валяющиеся под ногами доски. «Ой, шум наделали». Алиана поспешно подхватила вышивальную шкатулочку и спрятала ее в полотняный мешочек. «Как ты здесь оказалась? Меня Исао с братишкой разыскали». Алиана со свистом вдохнула воздух. «Исао? Но он же ушел в подмастерье. Он догадался, что тебя заперли на чердаке, и надо скорее устраивать побег». Ведьма кивнула на свою метлу. «Вот они с братом и стали меня искать. Средства побега к твоим услугам». Алиана даже не пыталась скрыть проступившие на глазах слезы. Она прижалась к подруге и всхлипнула. «Спасибо вам, Исао и Хироши. Спасибо тебе, Нелла. Я раньше прилетела бы, но ему трудно было пробиться в замок королевского советника. Пришлось мне кое-что объяснить Миве. Извини, что так поздно». Алиана, не находя слов, покачала головой. «Поздно куда лучше, чем никогда». Подхватив мешочек Алианы, Нелла запихнула его в свой рюкзак. «Уходим». Дверь вдруг распахнулась. «Никуда ты не уйдешь!» — провизжала мачеха. Она остановилась в дверях и с яростью уставилась на девочек.